Глава 10. Превратности судьбы. Вернувшись домой, Хань Фэй не спешил использовать жидкость, которую он купил, которая могла только укрепить его мышцы и кости и увеличить шансы на выживание в океане. Хань Фэй порезал желтую рыбу на множество частей. Он намеревался приготовить ее, но в доме не было никаких приправ, кроме соли. «Ладно, я просто пропарю ее». Через час он уже был сыт и полон энергии. «Душа рыбы, я должен быть в состоянии восстановить ее сейчас. Давай-ка посмотрим, насколько она станет лучше». Перед его глазами вспыхнул золотой свет. Затем бесконечные сложные слова всплыли в его голове. Именно тогда, когда искусство было закончено, в солнечном небе прогремел гром, сопровождаемый огромной бурей, которая растянулась на 10 тысяч километров. Почти в то же самое время в парящем городе в 10 тысячах километров отсюда кто-то вел подсчеты в пустоте. А, необычное явление в деревне, находящейся под моим командованием. Затем человек сделал шаг вперед и написал указ в воздухе рукой, похожей на перо. С сегодняшнего дня ресурсоснабжение для всех сел будет удвоено. Все академии будут уделять внимание своим талантам. Сообщите, если вы найдете какие-либо. В этот момент Хань Фэй был слишком бледен, чтобы обращать внимание на дождь. Когда эти изощренные слова выскочили наружу, Хань Фэй почувствовал себя воздушным шаром, который только что лопнул. Он ясно почувствовал, что понизился до рыбака второго уровня. Хань Фэй чуть не заплакал. «Я только что обновил свое искусство. Разве я не должен был подняться на вершину? Почему мои способности уменьшились?» Но это было еще не все. Недолго пробыв рыбаком второго уровня, Хань Фэй продолжал слабеть, пока ему не исполнилось не больше 5 лет. На мгновение Хань Фэй чуть не потерял сознание от слез. «Ха, подождите, почему я чувствую, что я сильнее, когда мой уровень упал?» По-прежнему гремел гром. Хань Фэй посмотрел на сосуд для очищения демонов. Он упал на 1 уровень, и осталось только 104 очков духовной энергии. Хань Фэй громко ахнул, когда увидел духовную энергию. Он помнил, что его основная духовная энергия составляла 60 очков, когда он был на 3-м уровне. Почему до сих пор 60 очков, когда он на 1-м уровне? Хань Фэй тут же выпрямился и начал культивировать. Еще через час Хань Фэй прорвался. Всего за 2 часа он спустился с 3-го уровня на 1-й, а затем вернулся на 3-й. Он казался таким же, как и раньше, но только он знал, что он смог получить. Его тело будет изменено естественной духовной энергией, когда он станет сильнее. Теперь, когда его вены и тело затвердели, это был знак еще одного прорыва. Однако действительно это нормально, чтобы делать непрерывные прорывы? Как только эта мысль пришла ему в голову, он почувствовал, что он далек от прорыва. Он немедленно выпил жидкость для улучшения души рыбы. Холодная струя циркулировала по его телу, успокаивая горячую кожу. Еще через 1/4 часа из его тела вырвался еще один звук треска. Хань Фэй преодолел барьер и с легкостью стал рыбаком 4-го уровня. Впервые в жизни он был рыбаком среднего звена. Таким же образом, сосуд для очищения демонов достиг 4-го уровня среднего уровня. Его духовная энергия возросла до 119 очков. Хань Фэй громко ахнул. Он только что достиг нового уровня, и его собственный запас духовной энергии составлял 119 баллов, что было на 50 баллов больше, чем обычно. Неужели он действительно собирается подняться на вершину? А, мое духовное наследие стало 1-м уровнем, высокого качества. Хань Фэй был потрясен. Может ли его духовное наследие извлечь выгоду из обновленного основного искусства? Открыв глаза, Хань Фэй сразу же почувствовал вонь в доме. Он посмотрел на свое тело, но увидел только липкую грязь всех видов. А, это и есть легендарное очищение тела? Хань Фэй выбежал из комнаты. Все еще шел дождь, поэтому Хань Фэй принял душ в дождевой воде Ару. Приведя все в порядок, Хань Фэй сварил 2 моллюска и съел их, прежде чем уйти в школу в своей отвратительной одежде. Хань Фэй подозревал, что его одежда сделана из рыбьей кожи. Такая одежда была очень тесной. Это было бы хорошо для мужчин, но если бы женщины носили такую одежду. Хань Фэй встретил Хукуна на дороге, прежде чем он прибыл в школу. Хукун был также ошеломлен, увидев Хань Фэя. У него было ужасное лицо. Этот парень прославился после того, как вчера пережил рыбный прилив. Говорили, что он также сколотил состояние, продавая рыбу. Было бы напрасной тратой времени. Хукун усмехнулся. «Эй, это не тот рыбак 2-го уровня, которого утащила в океан зеленая черепаха». Глава 11. У Ханьфэя не было времени на его проказни. Если этот парень может быть таким циничным, как 12-летний мальчик, то вряд ли он чего-то добьется в будущем. Он тут же ушел. Хуфэй сердито огрызнулся: Ханьфэй, стой на месте. Если бы не Танге, ты бы уже много лет был калекой. И ты этим гордишься? Ханьфэй остановился. А разве это тебя касается? Разве я когда-нибудь ел твою желтую рыбу? Лицо Хукуна было мрачным. Ты действительно делал это раньше. Когда мы оба были рыбаками второго уровня 4 года назад, ты съел мою желтую рыбу. Неужели ты забыл об этом? Однако было слишком унизительно снова поднимать эту тему. Хукун сжал кулаки, но не осмелился напасть. Если бы он случайно причинил вред Ханьфэю, Ханьфэй мог бы легко сообщить о нем, имея доказательства. Глядя на беспокойство Хукуна, Ханьфэй сказал с еще большим презрением: «Какой трус!» Затем Ханьфэй повернулся, чтобы уйти. Прежде чем он смог уйти, Хукун потянул его назад. «Объясни мне все как следует. Кто трус?» «Па!» Ханьфэй ударил Хукуна прямо по лицу. Хукун был ошеломлен. «Почему это кажется неправильным? Ты просто рыбак второго уровня, и ты осмеливаешься ударить рыбака 6 уровня?» Хукун закричал. «Ты напал на меня?» Хукун схватил Ханьфэя за воротник и чуть не избил его. Ханьфэй, однако, отступил назад и громко закричал. «Хукун напал на своего одноклассника так больно. Я умираю. Мои внутренние органы были повреждены». Хукун никогда не видел ничего подобного раньше. Он был ошеломлен, когда Ханьфэй рухнул на землю. Он еще ничего не сделал. Хукун обернулся, только чтобы обнаружить, что маленькая девочка наблюдает за ними. Они оба знали эту девушку. Это была Лу Линчжи, их одноклассница и рыбак 5 уровня. Хукун поспешно отпустил Ханьфэя и объяснил: «Я не бил его. Он сам упал на землю. Он ударил меня первым». Лу Линчжи закатила глаза. «Рыболов 2 уровня ударил рыбака 6 уровня? Ты думаешь, я идиотка?» Держась за грудь, Ханьфэй сердито сказал: «Хукун, я и не знал, что ты такой злой. Я собираюсь рассказать об этом, даже если я ранен». Лу Линчжи ушла, не оглядываясь. Ханьфэй и Хукун уставились друг на друга. Хукун пришел в ярость. «Ты меня подставил?» Ханьфэй вдруг усмехнулся. «Кто кого подставил? Ты действительно думаешь, что я не знаю причину моей травмы до теста?» Лицо Хукуна сильно изменилось, когда он в панике отступил назад. Если бы школа это узнала, последствия были бы гораздо серьезнее. Однако, поразмыслив, Хукун спросил: «Кто может это доказать? Если ты можешь избить меня без всякой причины, то уж точно можешь подставить меня без всякой причины. Что подумает наш учитель?» Покраснев, Хукун сказал: «Когда я тебя избил?» Ханьфэй загадочно сказал: «Лу Линчжи все видела. Ладно, я планировал покончить с этим между нами, но раз уж ты так злишься, я лучше доложу об этом нашему учителю». Хукун чуть не сошел с ума. Ханьфэй был горд и далеко не так бесстыден. «Почему он изменился?» Хукун сразу же спросил. «Ты хочешь уладить это между нами? И как же?» Ханьфэй сказал: «Я знаю, что ученики высокого уровня регулярно получают духовный суп. ТСК, ТСК. Я чувствую, что скоро у меня будет прорыв. Почему бы тебе не дать мне твой суп? Верно, есть еще нож для разделки рыбы, который ты мне должен. Дай ее мне, и мы будем квиты». Глаза Хукуна расширились. «Когда это я был должен тебе нож для разделки рыбы? Миска супа была драгоценна, но не слишком важна, потому что прорыв с 6 уровня на 7 требовал гораздо большего». Прищурившись, Ханьфэй сказал: «У меня болит живот. Мне нужно найти нашего учителя». Хукун был ошарашен. «В чем именно заключается твоя проблема?» Делая вид, что уходит, Ханьфэй сказал: «Ты не хочешь отдать мне? Ну и ладно. У меня есть Лу Линчжи как мой свидетель». «Стой!» Хукун мрачно сказал. «Отлично. Я признаю свою неудачу. Я тебе все компенсирую». Хукун собирался запихнуть Ханьфэя в желудок рыбы Муча. Он не боялся последствий драки, но если бы Ханьфэй рассказал другим людям, как Хукун подставил его в прошлый раз, то не только Танга искал бы у Хукуна неприятностей, но даже его учитель был бы подозрителен. Уходя в школу, Ханьфэй чувствовал себя совершенно спокойно. Он не боялся, что Хукун возьмет свои слова обратно. Сколько же разума может быть у 12-летнего ребенка? Школа на плавучем острове была совсем не такой, как он думал. Здания в нем были довольно обветшалыми. У ворот кампуса стояли 2 статуи лобстеров. «Пойдем, быстрее». Прежде чем Ханьфэй вошел в школу, маленькая девочка внезапно заставила его бежать за ней. Ханьфэй спросил: «Эй, кто ты?» Девочка сердито посмотрела на него в ответ: «Присоединись к толпе. Ты единственный, кто не присутствует в нашем классе. Хань Фэй наконец вспомнил, что эта девушка Ся Ю, староста его класса. Ее отец был учителем в школе. Хань Фэй спросил: «Ся Ю, что случилось? Почему мы собрались так рано?» Ся Ю сказала: «Не говори ничего. Кто-то пришел сверху». «Сверху?» Хань Фэй был озадачен, когда он спросил, куда делся Танге. Она рассказала ему, что наставники привели их на рыбную ловлю первого уровня. Это его сильно напугало. Первый уровень рыболовства был, по-видимому, зарезервирован для рыболовных мастеров. Это показывало, какое большое значение придавалось Танге. Ся Ю протиснулась в толпу вместе с Хань Фэем, когда десятки тысяч учеников стояли там, подняв головы к небу. Деревенские староста и все мастера рыбной ловли школы стояли впереди. Староста деревни закричал: «Добро пожаловать, ангел, добро пожаловать, ангел!» Эхом отозвалась сотня рыбаков. Хань Фэй не присоединился к ним, он просто смотрел в небо. Под моросящим дождем с неба спустился человек с двумя крыльями, черной удочкой на спине и светящимся мечом в руке. Шипение. Хань Фэй был ошеломлен. Настоящий ангел? Разве это не слишком пафосно? Глава 12. Названия глав будут добавляться постепенно. Затем кто-то рядом с Хань Фэем с завистью сказал: «Это один из легендарных экспертов, он может ходить по воздуху». Насколько же он сильный? Ся Ю тоже была завистлива. Она не забыла подбодрить Хань Фэя: «Смотри, это же легендарный скрытый рыболов. Один из них из нашей деревни». Удивился Хань Фэй. «Ну и что же?» Многие люди наклонились к ней поближе. Они никогда ничего не слышали об этом раньше и были заинтересованы в объяснении Ся Ю. Ся Ю сказала: «Говорят, что над великим мастером рыболовства есть восходящие рыбаки и скрытые рыбаки. Только скрытые рыбаки имеют такие крылья». Все были ошеломлены. «Я никогда ничего не слышал об этом раньше». Ся Ю пришла в себя. «Стой прямо. Даже староста деревни слишком далек от их уровня, не говоря уже о тебе». Глава деревни, великий мастер рыбалки, был самым сильным экспертом в деревне Небесной Воды. Говорили, что он может путешествовать по рыбным промыслам второго уровня. Хань Фэй знал, что его отец был даже сильнее, чем староста деревни, прежде чем человек умер в неизвестной земле за пределами третьего уровня рыболовства. В небе ангел, который был по существу посланником, остановился и посмотрел вниз. «Есть ли у вас в школе какие-нибудь небесные таланты?» Староста деревни поспешно ответил: «Небесные таланты нашей школы ушли на рыбалку первого уровня. Они вернутся так быстро, как только смогут». Глядя вдаль, ангел без всякого выражения сказал: «Меня зовут Фан Цзе. Я здесь, чтобы найти самые выдающиеся небесные таланты. В ближайшие 3 дня все дети в возрасте от 8 до 12 лет пройдут тест на духовное наследие. Также будет удвоено ресурсное обеспечение школы. На этот раз я останусь здесь до пробуждения души». Все сошли с ума, услышав это. Деревня благодарила его без остановки, и Ся Юй хлопнул в ладоши рядом с Хань Фэем. «Ух ты, ангел набирает себе учеников. Такого не случалось уже десятки лет». В толпе глаза Хукуна загорелись. Это была прекрасная возможность для него. Он был полон решимости стать продвинутым рыбаком, чтобы привлечь внимание ангела. Хань Фэй не очень-то заботился об этом, так как у него был особенный сосуд. Он презирал этого человека, которого они уважали как ангела. После того, как их отпустили, Хань Фэй вернулся в класс вместе с Ся Ю. Внезапно учитель посмотрел на Хань Фэя и удивленно спросил: «Хань Фэй, ты совершил прорыв». Учительница была уверена в этом. Она спросила это только потому, что чувствовала, что вибрация Хань Фэя была намного сильнее. Ся Ю и другие ученики с удивлением посмотрели на Хань Фэя. «Этот парень совершил прорыв после 4 лет, благодарю вас за вашу заботу, сэр», с улыбкой сказал Хань Фэй. «Я многое понял после 2 событий, которые подвергали меня между жизнью и смертью, которые позволили мне сделать прорывы». «Ух ты, наконец-то, ты теперь на 3-м уровне, если ты будешь работать усерднее, вполне возможно, что ты можете достичь 4-го уровня до начала рыболовного испытания». Ся Ю была довольна. В конце концов, Хань Фэй был ее одноклассником. Кто-то еще сказал с презрением: «Прорыв после 4 лет в школе. Я никогда не видел никого с худшими способностями». Игнорируя насмешку, Хань Фэй просто улыбнулся и сказал: «Теперь я на 4-м уровне». А, одни были удивлены, другие сомневались. Даже учительница нахмурилась. «Что тут происходит?» «Мастер, я думаю, это потому, что слишком долго оставался на 2-м уровне. После того, как я продвинулся на 3-й уровень, я очень быстро достиг 4-го уровня. Я чувствую, что я смогу еще несколько раз прорваться до испытания рыболовства. Ты серьезно? Учительница средних лет тут же просияла. Быстро ударь меня. Это привлекло внимание Ханьфэя. Может быть, его проверяют? Без малейшего колебания Ханьфэй взревел и ударил кулаком. Разумеется, всего лишь на 50% своей силы. Да, теперь ты действительно рыбак 4-го уровня, даже сильнее, чем обычные люди на том же уровне. В таком случае тебе больше не нужно есть суп, который получает Танге. Ты можете попросить чашу каждые 5 дней. Немного не понял, что она имела в виду. Благодарю вас. Другие его одноклассники не проявили к нему никакого интереса. Они даже чувствовали себя униженными из-за того, что их догнал никчемный парень. Парень даже был уверен в очередном прорыве. Неужели он действительно думает, что это так просто? Учительница, естественно, не была в восторге. В конце концов, почти каждый ученик в школе был рыбаком 4-го уровня. На самом деле, немногие люди в деревне Небесной Воды старше 12 лет были ниже 5-го уровня. Самым большим препятствием для культивации был пик 6-го уровня, где большинство людей застревало. Некоторые из них не могли прорваться через эту стену десятилетиями, а некоторые сделали это всего за несколько дней. Последних часто хвалили как гениев. Очевидно, Ханьфэй был далек от того, чтобы называться гением. Сяою была единственной, кто был счастлив в этой толпе. Она кружила и рассматривала Ханьфэя, дергая его за волосы, что вызвало у Ханьфэя сильную головную боль. «Ладно», — сказал Ханьфэй, — «хватит. Я все еще должен продолжать свою культивацию». Сяою сказала, «Я могу научить тебя. Теперь я все равно свободна. Твои результаты в последнем тесте были слишком плохими. Если ты не сможешь пройти испытание рыбной ловли, ты будешь понижен в должности до обычного рыбака, и ты потеряешь свою долю боевых искусств и ресурсов». Ханьфэй остановился. «Боевые искусства?» Сяою сказала. «Вот именно. Мой отец сказал, что я уже хорошо владею удочкой и научил смертельной высококачественной технике. Я могу тебя научить». Ханьфэй на мгновение задумался. Боевые искусства могли освоить только промежуточные рыбаки. Поскольку теперь он был одним из них, ему нужна была боевая техника. Пользуясь этой возможностью, он спросил о вопросах, касающихся техники боя. Мир был несколько разрекламирован, причем уровни выше смертного уровня были высококачественными и ультракачественными. Однако последние два не были чем-то, что типичный человек мог бы получить. Ханьфэй хотел проверить свою силу и решил сразиться с Сяою. Как оказалось, час спустя Ханьфэй сидел на земле, не в силах подняться. Его руки, икры, бедра, живот и ягодицы были избиты больше количества раз, он даже не мог сосчитать. Ханьфэй был удивлен, что такая маленькая девочка может так пугающе размахивать удочкой. Сначала он использовал 50% своей силы, потом 80%, а потом и все 100%, но она все равно легко раздавила его. Довольный собой, Сяою научил его технике. Глава 13. Ханьфэй также узнал, что бамбуковая удочка Сяою – это сокровище, добытое из моря. Это было лучше, чем его железная удочка, поэтому он хотел одолжить ее. Сяою крепко сжала свою бамбуковую удочку, как только Ханьфэй упомянул об этом. Ханьфэй развеселился. «Я просто собираюсь попрактиковаться с ней. Я верну ее тебе позже в кафетерии». Сяою не была полностью убеждена. «Тебе лучше уйти, иначе мой отец убьет меня». Лицо Ханьфэя изменилось, когда он взял бамбуковую удочку, которая была значительно тяжелее его железной удочки. Ханьфэй сразу же понял, что Сяою только что она обошлась с ним довольно мягко, иначе он был бы искалечен, когда его ударили этой удочкой. После этой маленькой интерлюдии Ханьфэй вспомнил, что ему нужно было потребовать долг. Хукун и Ханьфэй были не в одном классе. В этот момент у класса Хукуна были бесплатные упражнения. Те, кто хотел стать учеником Фан Цзе, усердно трудились. Ханьфэй подошел к ним с бамбуковой удочкой. Сразу же много людей, которые усердно работали, увидели Ханьфэя. Хукун был мрачен, увидев Ханьфэя. Лулинч же тоже была немного удивлена. Затем она посмотрела на Хукуна, чувствуя, что Ханьфэй немного отличается от прежнего. Не обращая внимания на молодого человека, Ханьфэй крикнул Хукуну: «Хукун, иди сюда». Прежде чем Хукун ответил, молодой человек снова выругался. «Разве ты не слышал, что я просил тебя исчезнуть?» Ханьфэй наконец улыбнулся. «Я бы похвалил тебя, Если бы сказал, что ты идиот, я ищу кое-кого другого, это твое личное дело, все замолчали. Многие девушки в шоке раскрыли рты. Даже Хань Фэй теперь осмелился оскорбить кого-то вслух. Ху Кун усмехнулся, подумав, что Хань Фэй наверняка мертв. Это была свободная земля, где разрешались дуэли. Неужели он не знал, что такое средний уровень? Молодой человек был потрясен. Неужели Хань Фэй только что оскорбил его в ответ? Кто-то еще присвистнул. Ну, Чжан Нин, он же тебя не уважает. Чжан Нин, на твоем месте я бы уже вырубил его. Чжан Нин, ты же не выносишь, когда рыбак второго уровня оскорбляет тебя подобным образом, не так ли? Молодой человек по имени Чжан Нин усмехнулся. А ты молодец, раз уж ты пришел с удочкой, то должен быть здесь для практики, верно? Давай-ка поиграем, я покажу тебе пропасть между нами. Лулин Чжи отругала его. Чжан Нин, это слишком возмутительно. Затем она повернулась к Хань Фэю. А теперь иди, ты на другом уровне. Ты не сможешь победить рыбака четвертого уровня. Хань Фэй усмехнулся. Ну и ладно, так уж получилось, что сегодня я изучил технику. Это хорошая возможность для меня попрактиковаться. Чжан Нин поспешил сказать. Оставь нас в покое, Лулинчжи. Этот пацан согласился на это. Я не буду использовать никакого оружия. Как только Чжан Нин собралась сделать шаг вперед, Хань Фэй уже ударил его своим бамбуковой удочкой. Чжан Нин закричал. Ты заманил меня в засаду. Бам, треск, у меня шея сломана, у меня сломана шея. Чжан Нин упал на колени и закричал, склонив голову на бок. Хань Фэй был слишком быстр, и он не смог увернуться, и в его плечо ударила удочка Хань Фэя. У него была вывихнута ключица. Почему шея, хазе? Взглянув на плачущую Чжан Нина, Хань Фэй сказал всем, это он потребовал драки. Он слишком много говорил и не пользовался никаким оружием. Неужели это моя вина? Все поперхнулись. Они вообще не знали, что он такой сильный. Кто-то крикнул. Это неправильно. Его сила и скорость были не второго уровня, а по крайней мере четвертого. Ху Кун и Лулинчжи оба изменили выражение своих лиц. Хань Фэй достиг четвертого уровня. Я ведь не говорил, что нахожусь на втором уровне. Правда. Мы закончили. Ху Кун, иди сюда. Подожди. Ты думаешь, что можешь так легко сбежать, ударив одного из наших одноклассников? Оттуда вышел высокий парень с удочкой в руке. Правда, она была гораздо хуже бамбуковой. Парень указал на Хань Фэя. Ты только что застал его врасплох. Я не знаю, почему ты такой самоуверенный, и когда ты достиг четвертого уровня. Затем парень перешел в оборонительную стойку со своей удочкой. Хань Фэй усмехнулся и прыгнул с бамбуковой удочкой, прежде чем разбить его. Он был избит Сяою при помощи этой удочки утром, и он знал, насколько мощным это может быть. Парень поднял свою удочку против бамбуковой удочки Хань Фэя. Ляск. Парень быстро отступил назад, его руки онемели. Неужели Хань Фэй действительно только что достиг четвертого уровня? Почему он такой сильный? Лулинчжи и Ху Кун оба моргнули. Как мог Хань Фэй быть таким властным сразу после своего прорыва? Хань Фэй не дал парню ни единого шанса дать отпор. Он просто рубанул вперед бамбуковой удочкой, не прибегая ни к каким уловкам. Ляск, ляск, ляск. После пары ударов удочка парня была согнута. Бам. Парень упал на землю после того, как получил удар от Ху Куна. Ты здесь специально для того, чтобы бросить нам вызов, не так ли? Еще один парень вышел с удочкой. Хань Фэй слегка прищурился. Это был рыбак пятого уровня, который уже не раз насмехался над ним. Однако Хань Фэй не испугался. Увидев, что парень бросился на него, он просто нанес ответный удар тем же способом. Ляск. Все заткнули уши от этого оглушительного шума. Однако Хань Фэй был в восторге. Этот парень был намного сильнее и крепче. Хань Фэй безостановочно бил бамбуковой удочкой. Время от времени в него попадал вражеская удочка, но это ничего не значило, потому что рыбаку четвертого уровня хватало выносливости. Он был игрушкой для битья Сяою в течение довольно долгого времени только что. Кто-то был ошарашен. Этот парень монстр? Почему он такой сильный? В битве, видя, что бить бесполезно, Хань Фэй решил пропустить удар. Он просто позволил молодому человеку ударить себя в спину, прежде чем тот размахнулся изо всех сил. Треск. Ах, у меня рука сломана. Она сломана. Сяою была бы удивлена, если бы она была здесь. Увидев, что молодой человек плачет на земле, Хань Фэй наконец поморщился от боли. Ху Кун, если ты не выйдешь, я пожалуюсь на тебя учителю. Глава 14. Хань Фэй выпил чашку супа, чувствуя себя ожившим, в то время как Ху Кун с ненавистью смотрел на него. Хукун заскрежетал зубами. «Ханьфэй, хорошие дни не длятся долго. Физическая сила не имеет значения в процессе рыбной ловли. Ты будешь понижен в должности до обычного рыбака, если не сможешь пройти его». Ханьфэй с улыбкой похлопал Хукуна по плечу, как будто успокаивая его. Некоторые ученики даже удивлялись, почему Ханьфэй и Хукун были так близки. Ханьфэй спросил: «Так, где мой нож?» Хукун сказал: «Ты действительно забираешь его у меня?» С сожалением Хукун отдал ему нож и заявил: «Отлично, теперь мы квиты. В следующий раз, когда мы встретимся, я преподам тебе хороший урок». После того, как он съел суп, его духовная энергия достигла 196 очков, намного больше, чем способность его тела. Прежде чем он закончил свою трапезу, Танге поспешил к нему. Он глубоко вздохнул с облегчением, увидев, что с Ханьфэем все в порядке. «А ты продвинулся вперед?» «Да», — ответил Ханьфэй. «Я чувствую себя довольно хорошо». «Ты сразу добрался до четвертого уровня?» — спросил Танге. Ханьфэй ответил: «Да, я быстро продвигаюсь вперед, вероятно, потому, что слишком долго стоял на месте». Ханьфэй спросил: «А как же ты? Как ты себя чувствуешь на первом уровне рыболовства?» Танге с надеждой ответил: «Я обязательно должен стать мастером рыбной ловли. Кто-то приобрел силу духовного лобстера, который увеличивает их скорость в культивации на 30%. Другой смог получить силу от толстой рыбы и получил 50% защиты». И Ханьфэй, и Сяою были сильно шокированы. Ханьфэй находил этот мир все более и более жутким. Человек может приобрести силу рыбы. Однако Ханьфэй все равно предупредил его: «Танге, давай послушаем наших учителей. Если бы это действительно было так здорово, все бы уже давно впитали силу рыбы, но они этого не сделали, поэтому должны быть недостатки. Нам всего 12 лет, у нас еще много времени, чтобы стать скрытыми рыбаками». Сяою сказала: «Правильно, мы не можем быть идиотами. Если бы это было возможно, мой отец попросил бы меня поглотить сильную рыбу. Давайте сосредоточимся на тесте духовного наследия». Танге смущенно спросил: «А кто такой скрытый рыболов?» Она много говорила о скрытых рыбаках и духовном наследии. Скрытый рыболов был слишком далеко, но и Ханьфэй, и Танге интересовались ее теориями о духовном наследии. Духовное наследие решило вершину развития человека. Например, духовное наследие отца Сяюй было второго уровня, высокого качества, а у деревенского вождя третьего уровня, высокого качества. Те, чье духовное наследие было выше третьего уровня, в основном отправились в город, так что большинство людей в деревне имели только плохое духовное наследие. Ханьфэй сразу же понял, почему бывший Ханьфэй был так плох в культивировании. Во-первых, незавершенность была настолько ужасна, что он должен был благодарить Бога, что все еще мог тренироваться. Танге не задержался надолго. Он быстро поел, прежде чем его вызвали на испытание. Сяою сказала: «Те, кто достиг седьмого уровня к 12 годам, были собраны здесь. Говорят, что их там больше сотни. Им, вероятно, дадут эликсиры. Только гении могут получить эликсиры». Ханьфэй долго ждал в классе, но Танге так и не вернулся. Другие люди в классе были довольно недружелюбны, когда узнали, что он достиг четвертого уровня. Им было стыдно, что их превзошел такой никчемный парень. В этот момент в класс вошел Ван Цзе. Он оглядел всех и сказал: «Собирайтесь на тренировочной площадке. У вас будет испытание духовного наследия». Все были взволнованы и полны надежд. Детская площадка была битком набита людьми. 30 рыбаков стояли в ряд перед тренировочной площадкой. Перед каждым из них был установлен письменный стол. На каждом столе лежал камень размером с кулак. Деревенский староста принимал его лично. «Слушайте все вместе. Испытание духовного наследия имеет первостепенное значение. Начиная с сегодняшнего дня, те, у кого есть духовное наследие первого уровня, высокое качество будет вознаграждено чашей духовного супа духа каждые 5 дней. Те, у кого есть второй уровень, высокое качество и третий уровень, будут иметь возможность учиться в школах в городе. И если у кого-то есть духовное наследие выше третьего уровня, вы будете гордостью деревни Небесной Воды». Ханьфэй увидел Танге и его товарищей. Они были на передовой линии фронта. Танге намеревался пойти к Ханьфэю, но учителя просто попросили их пройти тест. Он сказал: «Некоторые из них должны иметь духовное наследие третьего уровня». Ханьфэй спросил: «Откуда ты знаешь?» Он сказал: «Мой отец говорил, что каждый год их бывает несколько. Был даже парень с пятым уровнем духовного наследия. Его сразу же отвезли в город. Он уже начал двигаться вперед. Сфо Цзя, рыбак седьмого уровня. Духовное наследие. Второй уровень, высокое качество. Вся тренировочная площадка была в шоке, что первый ученик был уже второго уровня, высокого качества. Это означало, что он сможет учиться в городе и подняться на более высокие высоты. Ли Рушуй, духовное наследие. Второй уровень, низкое качество. Чжоу Хайба, духовное наследие. Второй уровень, среднее качество. Были озвучены десятки имен. 21 из них был второго уровня. Все остальные были первого уровня, высокого качества. Внезапно кто-то воскликнул. Духовное наследие Улы из третьего класса – это третий уровень, среднее качество. На тренировочной площадке все радостно завопили. Даже деревенский староста выступил вперед. Третий уровень, среднее качество было почти гарантией для великого мастера рыбной ловли. Парень по имени Улей сразу же воскликнул. «Я третий уровень, среднего качества, ха-ха, я третий уровень, среднего качества». Все остальные люди завидовали ему. Они понятия не имели, что Фан Цзе наблюдает за ними с далекой крыши. Он презирал их за то, что они так довольны третьим уровнем, средним качеством. Вряд ли им удастся добраться до города. Было объявлено еще с десяток имен. Внезапно выражение лиц всех присутствующих изменилось, и они быстро встали. Глава 15. На тренировочной площадке все смотрели на пурпурный свет, который вспыхнул перед их глазами в неверии. Танге, духовное наследие. Сет, не то чтобы учитель не хотел объявить уровень, но он был слишком ошеломлен, чтобы не заикаться, увидев духовное наследие седьмого уровня впервые в своей жизни. Учитель был не один. Все на тренировочной площадке, включая учителей и деревенского старосту, не могли ничего сказать. Хукун, который только что поднял сверкающий желтый свет в тесте, также был ошеломлен. Он просто намеревался выкрикнуть свой результат, когда придет результат Танге. Как он мог что-то сказать? «Так ты Танге?» Танге смущенно кивнул. Фан Цзе ухмыльнулся так сильно, что его лицо чуть не раскололось на части. В экстазе он тяжело похлопал Танге по плечу. «Ты будешь следовать за мной до поры до времени». Затем Фан Цзе повернулся к деревенскому старости. «Деревня Небесной Воды будет вознаграждена за воспитание этого таланта. С сегодняшнего дня все поставки ресурсов будут удвоены. Вождю деревни будет дана пилюля вознесения духа, кровавая коралловая удочка, малиновый морской плод взволнованный». Фан Цзе назвал название, которые другие люди никогда не слышали раньше. Деревенский староста едва не потерял сознание. Хань Фэй был счастлив за Танге, когда увидел, что его взяли под крыло. Деревенский староста наконец пришел в себя после пережитого волнения. Сияя, он крикнул. «Продолжайте испытание, Хукун, духовное наследие, третий уровень, высокое качество». После того, как испытание для небесных талантов было закончено, результаты мгновенно стали ужасными. Те, чье духовное наследие было первого уровня, низкого качества, выглядели ужасно. Это означало, что они могли быть рыбаками только шестого уровня в лучшем случае в своей жизни. Ся Ю сказала, только если ваше духовное наследие лучше, чем первый уровень, высокое качество, вы можете стать мастером рыбалки. Ладно, теперь наша очередь. Хань Фэй что-то понял, когда увидел яркий желтый свет, который Ся Ю выпустила. Те, что с желтым светом, были не выше четвертого уровня. Как он и ожидал, учитель объявил. Ся Ю, духовное наследие, третий уровень, высокое качество. Отец Ся Ю был очень взволнован. Его дочь вошла в пятерку лучших из тысячи учеников. Он чуть не рассмеялся вслух от удовольствия. Хань Фэй молча прошел вперед. Ван Цзе посмотрел на него и сказал. Положи руку на измерительный камень и влей в него свою духовную энергию. Это был простой процесс. Хань Фэй заметил, что камень слегка поблескивает. А, Ван Цзе сказал с легким удивлением. Хань Фэй, духовное наследие, первый уровень, высокое качество. Результат был настолько обычным, что никто не обращал на него никакого внимания. Ван Цзе воскликнул, потому что он думал, что Хань Фэй был первым уровнем, в лучшем случае низким качеством, или его продвижение не могло быть таким медленным. Никто не заметил, что на камне была черная полоса. Его едва можно было отличить от самого камня. Ван Цзе не видел этого, но Хань Фэй увидел это. Хань Фэй отдернул руку. «Сэр, а каков цвет для четвертого уровня духовного наследия?» Ван Цзе небрежно ответил. «Синий, следующий». Хань Фэй вернулся в замешательстве. Ниже четвертого уровня он был желтым. Между четвертым и шестым синим, выше седьмого фиолетовым. А что представлял собой черный цвет? Хань Фэй, не беспокойся, у тебя еще есть надежда. Хотя ты и не можешь сравниться со мной, ты все же лучше многих людей. На свободной земле Сяою сказала, ты слишком сдержанный. Твой способ слишком жесток, мы должны больше сосредоточиться на технике. Если ты вливаешь духовную энергию в оружие, твоя духовная энергия будет израсходована после нескольких ударов. Хань Фэй остановился. Можно влить духовную энергию в оружие, Сяою сказала. Конечно, но мы не используем духовную энергию в нашем культивировании. Это слишком дорого. Тем не менее, кризис может произойти в любое время на рыбных промыслах, поэтому ты должны влить духовную энергию в свое оружие. Хань Фэй был удивлен, когда он спросил о вопросах, связанных с духовной энергией. Теперь у него было 142 очка. Теоретически, можно было бы стать рыбаком седьмого уровня после того, как они пробили 140 пунктов. Однако некоторые люди предпочитают тренироваться на пике шестого уровня. Говорили, что лучшие ребята в деревне могли достичь 159 очков, в то время как гении в городах даже культивировали до 179 очков. Сердце Хань Фэя бешено колотилось. Ты уверена, что у тебя будет 120 очков, когда сможешь достигнуть шестого уровня? Сяою сказала, правда, обычно для шестого уровня составляет 120 очков. Хань Фэй задумался, что означают его 119 очков. Когда он проверил сосуд для очищения демонов, его лицо изменилось. Верхний предел его духовной энергии изменился на 121. Хань Фэй нашел это странным. Почему верхний предел был увеличен на 2 пункта? Может быть, это из-за двух мисок проглоченного супа, или потому, что он культивировал свое тело с при помощи супа? Подумав об этом, Хань Фэй усмехнулся. «Сяою, можно я возьму твою бамбуковую удочку?» Сяою сказала. «Ты снова хочешь подраться? Я не дам на этот раз ее». «Послушай», — сказал Хань Фэй, — «я буду платить тебе миску супа каждый раз, когда буду брать его взаймы». «Ну как это звучит?» «Согласна». Глава 16. Сяою была искушена его предложением. Она пожалела, что только что отдала миску кому-то, и Хань Фэй сказал, что отдаст ей свою миску, если она одолжит ему свою удочку. Она думала, что Хань Фэй был глуп. Он задолжал ей малиновый морской фрукт, и она смогла бы вернуть ту чашу с супом. Она была такой умной. С другой стороны, Хань Фэй с важным видом отошел с удочкой. Одна миска супа равнялась одному очку духовной энергии. Может ли существовать более быстрый способ продвижения? Хань Фэй ударил ногой в ворота тренировочной площадки первого класса. Ученики первого класса пришли в ярость, увидев Хань Фэя. «Ты опять пришел? Неужели ты действительно думаешь, что мы не посмеем избить тебя?» Ху Кун спросил. «Хань Фэй, чего ты хочешь?» Хань Фэй сказал. «Ничего. Я рад, что сегодня совершил прорыв, поэтому пришел проверить свои силы». Хань Фэй заявил. «Тот, кто победит меня, получит эту бамбуковую удочку». Этот бамбук был собран со дна моря и определенно стоит 10 жемчужин среднего качества. «Хочешь ее получить?» Сяою забеспокоилась. Она оттащила Хань Фэя назад и сказала. «Это моя удочка. Мой отец убьет меня, если с удочкой хоть что-то случится». Кто-то тут же выскочил. «Давай отдавай эту удочку. Ты слишком самоуверен для куска мусора четвертого уровня. Хань Фэй, твоя бамбуковая удочка теперь моя». Мало у кого на острове была бамбуковая удочка. Большинство из них были мастерами рыбной ловли. Отец Сяою купил ее только одну такую удочку, потому что любил ее. Ребята не осмеливались отнять у нее эту удочку, но если был шанс выиграть ее в поединке, она бы принадлежала бы ему. Гул. Их руки блестели, это был признак того, что в них пробуждалась духовная энергия. Хань Фэй, теперь пути назад нет. Я не собираюсь возвращать свои слова, сказал Хань Фэй. Однако если я ставлю бамбуковую удочку, если проиграю, что ты дашь мне, если проиграешь ты? Молодой человек сказал, ты сможешь взять мою железную удочку. Хань Фэй сказал, как насчет моего предложения? Если я выиграю, ты будешь должен отдать мне свою миску духовного супа. Молодой человек подумал, что в этом нет ничего особенного. Духовный суп давался бесплатно каждые 5 дней. Он был далеко не так драгоценным, как бамбуковая удочка. Ладно, договорились. Молодой человек был очень взволнован. Он подумал, что бамбуковая удочка уже принадлежит ему. Он довольно сильно ударил Хань Фэя. Однако Хань Фэй также безжалостно и с озорной улыбкой ударил бамбуковой удочкой в ответ. Бам! Столкновение двух удочек вызвало такой мощный взрыв, что молодого человека мгновенно сдуло. Его удочка была сломана пополам, а руки тряслись и кровоточили. Его лицо не могло быть еще бледнее. «Это невозможно! Это же невозможно! Как ты можешь быть таким сильным?» Хукун, Лулинчжи и Сяоюй были ошеломлены. Парень был сбит с ног только после одной атаки, когда они были на одном и том же уровне. Усмехнулся Хань Фэй. «Ты действительно думаешь, что я на четвертом уровне? Зачем мне было бы бросать всем вам вызов, если бы я был обычным человеком на четвертом уровне?» Что его удивило, так это то, что атака стоила 8 очков духовной энергии, что эквивалентно было одной желтой рыбе. Но, подумав еще раз, он выиграл миску духовного супа-супа, который мог увеличить его запаса духовной энергии на 1 очко. Это определенно того стоило. Хань Фэй тут же закричал: «Следующий!» Некоторые люди потеряли уверенность в себе, но бамбуковая удочка все еще была слишком соблазнительной. Из толпы вышел еще один молодой человек. Как только он собрался заговорить, Хань Фэй немедленно начал бой. Ляск! Под громоподобным взрывом духовной энергии они оба побледнели. Однако Хань Фэй, не раздумывая, взмахнул бамбуковой удочкой, высвобождая всю свою силу. Его противник был отброшен назад к стене, харкая кровью и не в силах снова встать. Следующий. Сяоюй была шокирована. Как этот парень может быть таким сильным? Он только сегодня утром освоил эту технику. Неужели он правда бездарен? Хукун выглядел ужасно. Он также был удивлен, что Хань Фэй так силен. Он думал, что сможет привлечь внимание ангела, но Тан Гэ перехватил его славу. Неужели теперь его затмит такой кусок дерьма? Тут же намекнул Хукун своему другу. Хань Фэй, поскольку ты здесь, я полагаю, что ты приветствуешь всех противников. Я, Ван Мин, рыбак 5 уровня, и я также практикую эту технику искусства удочки. Неужели ты захочешь со мной сразиться? Хань Фэй сказал: «Конечно, но так как твой уровень выше моего, тебе нужно будет заплатить 2 миски духовного супа». «Хех, хорошо, значит, 2 миски». Сражение началось быстро. Хань Фэй вовсе не был напуган, а просто атаковал, сметал и пронзал точно так же, как и раньше. В самом начале Хань Фэй нанес 3 тяжелых удара. Его противник был весьма шокирован. Неужели этот парень обладает неограниченной духовной энергией? Рыбак 4 уровня должен был иметь только 80 очков духовной энергии. Тяжелые удары Хань Фэя должны были стоить дюжину очков каждый раз. Сколько раз он уже нанес свои удары? Ляск, ляск, ляск. Все моргали каждый раз, когда их оружие сталкивалось. Как этот парень все еще может драться? Бам! Его противник был отброшен прочь. Тяжело дыша, Хань Фэй сказал: «Следующий. Есть ли еще желающие?» После 7 последовательных взмахов Хань Фэй снова нокаутировал парня, не дав ему шанса дать отпор. Все были очень шокированы. Хань Фэй может победить рыбака 5 уровня? В следующую секунду оттуда выскочила кучка людей. Сяоюй потянула Хань Фэя за рукав и сказала: «Подожди немного, ты не можешь продолжать драться дальше. Ты проиграешь, если продолжишь». Хань Фэй улыбнулся и крикнул: «Где же мой выигрыш в размере 4 тарелок супа? Почему они не здесь?» Каждый мог сказать, что Хань Фэй был измотан до предела. Однако поглощение супа заняло бы много времени. Сколько духовной энергии сможет вернуть себе Хань Фэй, если съест их прямо сейчас? Через несколько минут супы были принесены. Ученики выглядели ужасно. Они были в бешенстве, что так легко потеряли 4 миски супа. Хань Фэй протянул чашу Сяоюй. «Теперь мы квиты». Хань Фэй выпил 3 миски супа, не останавливаясь. Хань Фэй глубоко вздохнул и понял, что его духовная энергия достигла 300 очков. Это была выгодная сделка. «Я чувствую, что смогу убить большую черепаху», — закричал Хань Фэй. «Я чувствую, что смогу убить большую черепаху. Кто же следующий?» Кто-то подозрительно сказал. «Он, должно быть, притворяется. Уберите его отсюда». Затем Хань Фэй бросился на него с удочкой и прыгнул на него. Парень был ошеломлен. «Когда же я сказал, что хочу драться с тобой?» Бам! После столкновения железная удочка парня была сломана, и его рвало кровью на землю. «Ты просто бесстыдник». Когда он успел сказать, что бросает тебе вызов, Хань Фэй сказал: «Он сказал, что убьет меня. Это же объявление войны. Я и не знал, что он такой никчемный. Ну все, хватит уже». Хукун шагнул вперед и сказал: «Хань Фэй, что все это значит?» Глава 17. Хань Фэй уже придумал какой-то план. Он усмехнулся и сказал: «С сегодняшнего дня я буду мстить тем, кто издевался надо мной раньше. Однако, если они добровольно предложат мне миску супа, я добровольно забуду об этом». Хукун тоже хотел победить Хань Фэя, но он знал, что это будет слишком возмутительно, если он поднимется наверх. Ему пришлось сдержаться. Хань Фэй обернулся и фыркнул. «Ты слишком слаб. Никто из вас не достоин этого». Даже Ся Юй была сбит с толку. Хань Фэй сегодня была совершенно не похож на того Хань Фэй, которого она знала последние 4 года. Она уже слышала, что случилось с Хань Фэем раньше, и понимала, почему Тан Гэ защищал его. Неужели Хань Фэй действительно смог проснуться? И также проснулся его талант, как он утверждал, но почему он был так жесток после пробуждения? По правде говоря, Хань Фэй вовсе не был склонен к насилию. Он просто ел суп под каким-то предлогом. Если бы одна чашка супа могла увеличить верхний предел его духовной энергии на 1 пункт, был бы он непобедим после того, как у него было 100 мисок. В тренировочной площадке 2-го уровня. Бам! Ворота были распахнуты настежь. Хань Фэй объявил: «Эй, все, давайте заключим сделку. Этот бамбуковая удочка самое ценное, что у меня есть. Тот, кто победит меня, получит ее. Конечно, это не имеет значения, если вы проиграете. Все, что вам нужно сделать, это дать мне миску духовного супа». Круг насмешек звучал так же, как и раньше. 10 минут спустя все лежали на земле, и перед Хань Фэем стояла пара мисок с супом. «Гуду, гуду». Хань Фэй посмотрел на Ся Юй, которая все еще была ошеломлена, и сказал: «Хочешь еще одну миску? Плата за твою удочку, которую я предлагал раньше, кажется слишком маленькой». Хань Фэй прославился уже через полдня. Бесполезный парень победил всех своего уровня, и даже тех, чей уровень был выше его, во всех классах. Вся школа была в шоке. На факультете было собрание, на котором обсуждалась организация встречи гениев с духовным наследием 3-го уровня. Когда пришел учитель, он сказал: «Мастер Ван Цзе, боюсь, вам нужно кое о чем позаботиться». Ван Цзе был ошеломлен. «А что такое?» Учитель ответил: «Ну, Хань Фэй из вашего класса сражался в кампусе». Ван Цзе усмехнулся. «Хань Фэй, с кем же он дрался?» «Мистер Чжан, это не так уж необычно для соучеников, чтобы практиковаться друг с другом, иначе они будут как цветы в теплице». Учитель горько усмехнулся. «Неужели это была настоящая тренировка?» «Нет, мастер Ван Цзе, он победил всех в своем классе. Никто на его уровне больше не борется с ним. Теперь он бросает вызов тем, чей уровень выше его». Пуо, все мастера рыбной ловли были поражены. «Что? Он победил целый класс и даже бросил вызов людям выше своего уровня?» Ван Цзе удивленно спросил: «Вы уверены, что говорите о Хань Фэе из моего класса?» Учитель ответил: «Есть ли в нашей школе 2-й Хань Фэй?» Когда учителя пришли, Хань Фэй кричал на класс: «Вы хотите бросить мне вызов или нет? Эту бамбуковую удочку можно продать за 10 жемчужин среднего качества. Вам только нужно заплатить 1 миску супа». Однако ребята его уровня все быстро покачали головами. «Ну и кучка трусов», — сказал Хань Фэй. «Ну и ладно. Однако, кто бы ни запугивал меня раньше, лучше дайте мне мой духовный суп через 3 дня, или вы узнаете, насколько безжалостна может быть моя удочка». Кто-то мрачно сказал: «Я бросаю тебе вызов». «Так не пойдет», — сказал Хань Фэй. «Ты же рыбак 6-го уровня. Я всего лишь на 4-м уровне. Придя в ярость от Хань Фэя, парень закричал: «Мне не нужна твоя бамбуковая удочка. Если ты выиграешь, я дам тебе 4 миски супа». Хорошо, это была сделка. Хань Фэй намеревался выяснить разницу между ним и 6-м уровня рыба. Этот парень предложил ему шанс. Ся Юй сказала: «Хань Фэй, ты сошел с ума. Он на 6-м уровне. Не надо с ним сражаться из-за какого-то духовного супа». Хань Фэй торжественно произнес: «Я делаю это ради супа? Нет, я только закаляю себя. Только с сильным телом я могу выжить в океане». Ся Юй моргнула: «Почему я чувствую, что ты меня обманываешь? Ты, очевидно, делаешь это из-за духовного супа». Один из наставников сказал: «Ха, это Цинь Гуан из моего класса. Его духовное наследие было на 2-м уровне, высокое качество в тесте. Хань Фэй хочет сразиться с ним». У Ван Цзе тоже закружилась голова. Разве Хань Фэй не был рыбаком 2-го уровня? Зачем ему было драться с 6-м рыбаком? Только тогда другой учитель сказал ему, что Хань Фэй прорвался на 4-й уровень. Мастера рыбной ловли все еще болтали, когда Хань Фэй и Цинь Гуан начали драться. Между ними расцвела духовная энергия. Огромная сила вырвалась между бамбуковой удочкой и железной удочкой. Хань Фэй просто рванул вперед. Духовная энергия вытекла из бамбуковой удочки. Не в силах сломить оборону противника, Хань Фэй начал использовать технику. После нескольких атак он снова перешел от техники к грубой силе. Цинь Гуан был способным, но он не мог устоять против Хань Фэя, который высвобождал свою духовную энергию без каких-либо ограничений. Каждый рыбак обладал лишь ограниченной духовной энергией. Все его 136 очков были использованы, чтобы заблокировать бамбуковую удочку Хань Фэя. Как он мог продолжать сражаться? После 16-го удара от Хань Фэя, удочка Цинь Гуаня была, наконец, отброшена. Цинь Гуан был бледен. Он не мог понять, почему его победил рыбак 4-го уровня. Неужели этот парень обладает неограниченной духовной энергией? Не только Цинь Гуан, но и все мастера рыбной ловли были ошарашены. Как может рыбак 4-го уровня обладать таким количеством духовной энергии? Хань Фэй нанес в общей сложности 16 ударов. Даже если бы это стоило 8 очков духовной энергии за каждый удар, это было бы 128 очков в общей сложности. Это была сила 6-го уровня, а не 4-го. Хань Фэй, напротив, забрал духовные супы. Хань Фэй сразу же стал выглядеть лучше. Разница между 6-м и 4-м уровнем была очевидна. Выносливость его противника была лучше, чем его собственная. Если бы Цинь Гуань отказался от обороны и дал отпор, исход битвы мог бы быть другим. Хань Фэй сказал: «Ся Юй, съешь за меня, я уже сыт». Ся Юй была почти в слезах. «Я тоже сыта. Я уже съела в общей сложности 13 мисок». Один из мастеров рыбалки средних лет счел это странным. Почему его дочь была вовлечена в это? Кроме того, почему бамбуковая удочка Хань Фэя была похожа на удочку его дочери? Другие мастера рыбной ловли тоже потеряли дар речи. Они никогда не видели, чтобы кто-то питался духовным супом. Сколько же мисок было у Хань Фэя? На самом деле, духовный суп теперь был бесполезен для Хань Фэя. Хань Фэй осознал это, когда обнаружил, что верхний предел его духовной энергии застрял в 139 очках. Тем не менее, он мог продолжить это дело, в то время как способность его духовной энергии не могла быть изменена, духовный суп мог восполнить духовную энергию, которую он потерял. «Хань Фэй, ты уже выпил больше 30 мисок духовного супа», — раздался из толпы крик одного ученика. «Ты совсем не хочешь в туалет?» Хань Фэй, однако, рыгнул и сказал: «Я могу пока сдерживаться. А кстати, а кто следующий?» Внезапно раздался яростный крик. «Хань Фэй!» «По одному, не оборачиваясь», — ответил Хань Фэй. «Я еще не закончил с этим классом. Не торопись. И сколько же ты собираешься пройти классов?» Хань Фэй обернулся, только чтобы увидеть Ван Цзе, а также кучу других учителей. Быстро оглядевшись, Хань Фэй сказал: «Господи, господи, мне нужно пописать. Я, пожалуй, пойду. Ты же можешь еще терпеть. Ты никуда не пойдешь». Ся Юй поспешно поднялась и сказала: «Хань Фэй, моя бамбуковая удочка». Хань Фэй понял, что больше не может сражаться, поэтому он бросил бамбуковую удочку обратно Ся Юй. После ухода Хань Фэя все вздохнули с облегчением. Наконец-то, даже эксперт 6-го уровня потерпел поражение от него. Неужели они должны были просить эксперта 7-го уровня, чтобы раздавить его? Почему этот никчемный парень вдруг стал таким сильным? Все знали, что духовное наследие Танге находится на 7-м уровне, но Хань Фэй только на 1-м. Даже если бы Танге попросил ангела помочь ему, он не смог бы так быстро вырасти. На тренировочной площадке Ван Цзе сузил глаза и спросил: «Я могу понять твое продвижение, но что с твоей духовной энергией?» Хань Фэй сказал: «А, учитель, моя духовная энергия циркулирует в моем теле. Па». Хань Фэй тут же получил пощечину от Ван Цзе, потерявшего дар речи. Даже Фан Цзе, который пришел из города, не мог циркулировать духовную энергию в своем теле, а Хань Фэй сказал, что он может. Глава 18. Ван Цзе с подозрением относился к способности Хань Фэя циркулировать духовную энергию. Он никогда не видел никого, кто мог бы усвоить это так быстро. Был ли это талант? Но если так, то почему Хань Фэй никогда не говорил об этом до сегодняшнего дня? Ван Цзе сказал: «Напади на меня». Хань Фэй колебался. «Учитель, я не хочу тратить свою духовную энергию на вас». Ван Цзе сказал: «Ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу. Хватит болтать». «Учитель», — мрачно сказал Хань Фэй, — «у меня нет удочки. Раньше я позаимствовал ее у Ся Ю». Ван Цзе на мгновение задумался и сказал: «Подожди минутку». Через несколько минут Ван Цзе вернулся и бросил Хань Фэю железную удочку. «Ударь меня». Хань Фэй знал, что он не сможет выкрутиться из этой ситуации. Все, что он мог сделать, это потратить впустую часть своей духовной энергии, сильно ударив со взрывным звуком. Бам! Бам, бам. Ван Цзе спокойно блокировал его удочкой. Сокрушительный, размашистый и пронзительный удар Хань Фэя никак не мог повредить Ван Цзе. Хань Фэй был сильно потрясен. Насколько сильны были бы великие мастера рыболовства и скрытые рыбаки, если бы мастер рыболовства был уже так силен, задумавшись на мгновение, Ван Цзе сказал, «Твое тело так же хорошо, как у шестого рыбака. Может быть, это врожденный талант, но он быстро покачал головой. Духовное наследие Хань Фэя было на первом уровне, в конце концов, высокого качества. От такого таланта толку будет немного. Кроме того, оставалось выяснить, был ли это талант Хань Фэя». Ван Цзе сказал, «Тебе лучше перестать напрашиваться на неприятности своих одноклассников. Поскольку ты хорошо дерешься, ты можешь больше проводить время в океане. Попробуй закинуть крючок глубже 5 метров, но убедитесь, что он не глубже 8 метров». Хань Фэй спросил, «Учитель, разве я не должен изучать боевые техники прямо сейчас?» Ван Цзе это позабавило. «Боевые техники? Ты хочешь узнать больше боевых приемов, когда ты еще не усвоил искусство удочки? Приходи ко мне, когда твоя душа проснется или когда ты достигнешь 7 уровня». Хань Фэй временно отказался от идеи изучать боевые приемы. После всех дуэлей он действительно понял, что все практикуются в искусстве удочки. Кроме того, искусство удочки сами по себе были довольно жестокими боевыми приемами. Хань Фэй был вполне удовлетворен этим. Тан Гэ не вернулся. Он не посылал никаких сообщений после того, как Фан Цзе забрал его. Проглотив почти 40 мисок супа, Хань Фэй был почти переполнен духовной энергией, но это была только иллюзия. Данные в сосуде для очищения демонов взлетели до небес. Владелец. Хань Фэй уровень. 4. Средний рыболов. Духовная энергия. 1488-139. Духовное наследие. Первый уровень. Высокое качество. Обновляемое. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень. Божественное качество. Хань Фэй был взволнован накоплением его духовной энергии. Он хотел предложить еще одну потрясающую технику, но его уровень был слишком низок, чтобы он мог практиковать какие-либо другие боевые приемы. Утром Хань Фэй отправился в порт со своей удочкой. В порту было так же оживленно, как и всегда. К порту вели 3 главные дороги, и все они были забиты людьми. Было также еще 5 портов, которые были столь же процветающими, как и этот. Он прошел мимо лотка, где продавались ароматные улитки. Он был удивительно популярен. Хань Фэй щелкнул языком. Он и не знал, что здесь так много богатых людей. Душистые улитки – это улитки, живущие на дне океана. Некоторые рыбы питались ими, и большинство рыбаков добыли их, поймав эту рыбу. Конечно, некоторые из наиболее предприимчивых рыбаков ныряли в воду и выкапывали их со дна океана. Хотя дно океана было полно опасностей, таких как змеи или ядовитые морские змеи. Однако отдача была лучшей мотивацией. Хань Фэй сегодня не спешил, поэтому он еще немного понаблюдал. Затем он понял, что большая часть еды здесь была приготовлена на пару или сварена без какой-либо приправы. Может быть, он разбогатеет, если откроет магазин барбекю? Прежде чем Хань Фэй успел обдумать эту идею, далеко на главной дороге зашумела толпа. Десятки людей пришли, и Хань Фэй с мужчиной средних лет в центре. Когда они подошли ближе, Хань Фэй увидел гигантскую мясную черепаху на плече мужчины. Он взглянул на нее, и на экране появились данные. Гигантская мясная черепаха, 9-й, обычная -188 очков, повышает здоровье, расширяет вены. Паршиво выглядит, удивился Хань Фэй. Это было существо самого высокого уровня, которое он когда-либо видел. Духовная энергия, которую он содержал, была огромной. Ах, многие громко ахнули. Кто-то воскликнул, «Боже мой, гигантская мясная черепаха, а как ты ее получил?» Кто-то подошел к мужчине средних лет и сказал, «Брат, 5 жемчужин среднего качества – это справедливая цена, почему бы тебе не продать ее мне?» Мужчина средних лет упрямо покачал головой, «Эта черепаха предназначена для моего сына, я ее не продам». Человек рядом с ним, который был, очевидно, торговцем, предложил, «Брат, каков уровень вашего сына? Нужно ли ему оружие или боевая техника? Мы можем договориться». И тут толпа разделилась. К ним подошел красивый молодой человек в белом костюме и це кучей слуг. Увидев их, кто-то тут же закричал. «Семья Ван. Семья с 5 мастерами рыбалки. Мне сказали, что глава семьи Ван уже стал великим мастером рыбной ловли. Эту гигантскую мясную черепаху определенно купит семья Ван. Молодой человек улыбнулся мужчине средних лет. «Дядя, а почему бы тебе не продать мне эту черепаху? Я предложу вам 8 жемчужин среднего качества и бутылку жидкости для улучшения тела». Мужчина был поражен этим предложением. Прежде чем мужчина средних лет успел что-то сказать, к нему подошла еще одна группа людей. Торговцы рядом с Ханьфэем поспешили расчистить путь. «Это Лиху, молодой хозяин тигров. Убирайтесь с дороги». Тигры были печально известной бандой в деревне Небесной Воды. У лидера банды был редко встречающийся духовный зверь, который защищал его на первом уровне рыболовства. В океане даже великие рыбаки должны были выказывать ему некоторое уважение. Лиху впился взглядом в молодого человека из семьи Ван. «Ван Баюй, неужели семья Ван вторгается на территорию тигров?» Ван Баюй вовсе не рассердился, а просто усмехнулся ему. «А тиграм позволено нарушать честные сделки в порту? Или тигры думают, что никто в деревне Небесной Воды не может подавить их?» Лиху сказал. «Почему бы тебе не спросить его, осмелится ли он продать ее тебе?» Мужчина средних лет тут же отбросил эту мысль. Он не мог позволить себе разозлить тигров. Ван Баюй сказал. «Почему бы тебе не купить ее? Я могу лишить тебя этой черепахи чуть позже. Это сэкономит мне кучу денег». Он мог бы выглядеть спокойнее, но его заявление было самым безжалостным. Лиху усмехнулся. «Попробуй ограбить меня». Мужчина средних лет был довольно жалок. Он мог бы легко раздавить двух отпрысков, но не осмеливался даже прикоснуться к ним из-за их семейного происхождения. «Вы можете разделить черепаху поровну». В то время как две стороны были в ссоре, кто-то внезапно предложил это. Тут же все посмотрели на источник голоса. Глава 19. Ханьфэй сказал это невинно. Он думал, что это просто черепаха, и что они должны уважать дядю, который получил ее через все трудности. Глаза Лиху сияли холодом. Прежде чем он заговорил, один из его подчиненных проворчал. «Мальчик, кто позволил тебе заговорить?» Ханьфэй не нашелся, что сказать. «Ты намекаешь, что я не могу высказаться?» Ван Баюй, однако, усмехнулся. «Неужели тигры запретили всем разговаривать? Если ты посмеешь дотронуться до него, я отрежу тебе руки». Лиху усмехнулся. «Его предложение не так уж плохо. Я возьму себе раковину. Ты можешь взять себе мясо». Ван Баюй презрительно фыркнул с хорошими манерами. «О чем ты думаешь? Ты хочешь воспользоваться раковиной? Во всей деревне Небесной Воды только у семьи Ван есть оружейник. Если ты найдешь второго, то отдам тебе раковину». Лиху, казалось, потерял интерес к спору. Он шмыгнул носом и сказал: «Бейте их. Все, что находится на территории тигров, принадлежит им». Два человека позади Лиху выпустили великолепные ауры и засветились духовной энергией, указывая, что они были по меньшей мере они были на 6 уровне. Они оба бросились вперед, как стрелы, но на полпути два меча, которые также были окутаны духовной энергией, бросились на них. Ханьфэй поспешно отступил назад. На мгновение он ощутил силу, которая могла легко разорвать его на части. Шуа! Вспыхнул холодный свет, и оба меча вонзились в землю, держа рядом две руки. Оружейник. Лиху был потрясен. Он оглядел толпу и увидел, что к нему приближается мускулистый мужчина средних лет с огромной коробкой в руках. Третий молодой господин. Мужчина подошел к Ван Баюю и почтительно приветствовал его, прежде чем тот отступил в сторону. Лиху сказал: «Хорошо, неужели семья Ван объявила войну тиграм?» Прежде чем Ван Баюй успел что-то сказать, мужчина средних лет равнодушно ответил: «Объявляем войну тиграм? Попроси своего отца повторить это замечание еще раз». Безумие закончилось так же быстро, как и началось. Ван Баюй усмехнулся и сказал: «Хорошо, Лиху, я попрошу кого-нибудь прислать мясо в твой дом позже». Все зеваки были слишком напуганы, чтобы что-то сказать. Мужчина средних лет, который нес гигантскую мясную черепаху, не осмеливался спорить. Кто-то отнял его у него черепаху и дал ему награду. Лиху фыркнул и холодно пошел обратно. Ханьфэй остался на месте, все еще приходя в себя от потрясения. Через мгновение две руки упали на землю. А что, если мечи будут направлены им в головы? Ханьфэй с удивлением посмотрел на человека, который нес коробку. Оружейник, а это еще кто? Он ничего об этом не знал. Он предположил, что получит ответ, когда станет мастером рыбной ловли. Он не был тороплив. После драки на улице снова поднялся шум, но Ханьфэй больше не хотел оставаться. В этом мире было слишком много тайн, ожидающих своего раскрытия, и для этого он должен был стать мастером рыбной ловли. В порту отправления дежурила все та же секретарша. Ханьфэй сказал: «Сестра Сяцинь, только для меня». Ся Цинь удивленно спросил: только для тебя, ты можешь позволить себе этот налог? Хотя она и расспрашивала Хань Фэя подозрительно, но уже начала за него заступаться. Мало кто арендовал лодку для себя, поэтому лодка Хань Фэя приплыла быстро. Он арендовал лодку на 8 человек, потому что там было 8 рыбацких кают. Если случится еще один рыбный прилив, его ждет большое удовольствие. Хань Фэй сел в лодку и улетел несколько далеко в общую рыбную ловлю. Говорили, что общая рыбная ловля имеет длину и ширину в 1000 километров, но мало кто когда-либо удалялся на расстояние в 500 километров, потому что им не хватало духовной энергии, чтобы управлять лодкой. Даже самые лучшие рыбаки могли добраться всего за 700 километров. Что же касается Хань Фэя, то он не собирался уходить так далеко. Он планировал отойти на 200 метров. Если он зайдет слишком далеко, то, возможно, уже не сможет вернуться. Однако через дюжину минут Хань Фэй, к своему ужасу, обнаружил, что лодка летит все дальше и дальше вне его контроля. «Черт возьми, ты что, издеваешься? Вернемся в штаб-квартиру тигров в деревне Небесная Вода. Молодой господин, я гарантирую, что Хань Фэй никогда не вернется», — Ли Ху сказал. «Хорошо, я понял». Хань Фэй не знал, что кто-то подставил его. Бам! После взрыва Хань Фэй обнаружил, что контроллер был сломан. Его глаза чуть не вылезли из орбит. «Я могу принять это, что ты был неисправен, но как ты смог взорваться?» Хань Фэй был мрачен. Он не знал, как далеко улетел, но другой лодки в океане не было видно. Кроме того, после того, как контроллер взорвался, лодка потеряла импульс и больше не могла лететь. Дрожа, он быстро упала. «Черт возьми, меня же сейчас убьют». Лодка падала с высоты сотен метров с неба. Хань Фэй считал, что он обречен. Лодка определенно разбилась бы в кучу дров. Хань Фэй вцепился в борт лодки. Как раз перед тем, как она коснулась воды, он выпрыгнул из лодки и нырнул в океан. Он не мог быть более нервным. Рыба в океане может быть ужасной. Если он наткнется на рыбу-клинок или змеиную рыбу, его могут убить в любую минуту. К счастью, вокруг не было ни одной стаи рыб. Даже если они там и были, их отпугнуло его внезапное погружение. Первое, что сделал Хань Фэй в океане, это открыл глаза и стал искать лодку. Падение было медленнее, чем он ожидал. Если лодка была хорошего качества, она не должна быть повреждена. Но несчастный случай все же произошел. Хань Фэй увидел вдалеке огромную зеленую черепаху, которая была привлечена звуком и плыла в его направлении. Она была вдвое больше обычных зеленых черепах. Существо было всего в 5 метрах от него, но внезапно обернулось, как будто потеряло к нему интерес. Хань Фэй вздохнул с облегчением и поспешно поплыл вверх. Однако он сразу же увидел несколько блестящих лезвий. Хань Фэй чуть не расплакался. Он уже встречал несколько рыб-клинков. Он вообще не смел пошевелиться, надеясь, что его не захотят съесть. Как он и ожидал, рыба-клинок обогнула Хань Фэя и уплыла. Одна из них даже довольно долго пристально смотрела на Хань Фэя, как будто удивляясь, почему она никогда не видела ничего подобного раньше. Хань Фэй потянулся за своим ножом, висевшим у него на поясе. Кто знает, поплывет ли эта рыба за ним и зарежет его. Видя, что рыба-клинок никак не реагирует, Хань Фэй замахал руками и ногами, готовый подняться на поверхность океана. Когда Хань Фэй поплыл, он понял, что его зрение было удивительно хорошим в воде. Кроме того, его движение в океане не могло быть проще. Может быть, люди в этом мире от природы родились с навыками плавания. Однако, прежде чем Хань Фэй достиг поверхности, он увидел змеевидное существо, быстро скользящее к нему. Черт возьми, змеиная рыба. Хань Фэй не мог быть более невезучим. Зеленые черепахи и рыба-клинок. Они не нападут, пока не окажутся в опасности. Однако змеиная рыба была совсем другой. Ей больше всего нравились теплые места и вещи. Что может быть теплее, чем Хань Фэй прямо сейчас? Оно хотело проткнуть его тело. Подумав об этом, Хань Фэй нырнул вниз. Если бы он добрался до поверхности океана, змеиная рыба легко убила бы его, когда он не мог ее видеть. Держа в руке кинжал, Хань Фэй настороженно посмотрел на змеиную рыбу. Змеиная рыба кружил, и плотные острые зубы, которые открывались и закрывались. Казалось, он заинтересовался Хань Фэем. Сердце Хань Фэя бешено колотилось. Он пытался успокоиться, пока плыл перед ней с кинжалом в руке. Внезапно Хань Фэй почувствовал, что слева у его ног мелькнула тень.